Сегодня мы продолжаем наше занятие по изучению книги «Исход». И сегодня мы читаем 19 главу. «В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую». Здесь мы видим, что летоисчисление ведется от исхода сынов Израилевых из земли египетской. Мы, христиане, ведем летоисчисление от Рождества Христова. Это связано с тем, что Христос, как новый Моисей, извел людей из состояния греха и даже вывел из ада огромное количество душ, которые там находились. В этом стихе обращает на себя внимание, что сказано, пришли они в пустыню Синайскую. Ранее об этом уже было сказано. Зачем такие повторения? Такие повторения существуют для того, чтобы поставить некий акцент. Речь идет о том, что они приближаются к Синайской горе, на которой Бог даст свой закон, и огромное количество людей, около 500 000, будут слышать голос Бога. Такого не было за всю историю рода человеческого, и такое произойдет только на страшном суде, когда одни люди услышат «Войдите благословенный в покой мой», а другие люди услышат «Идите проклятые в огонь вечный». А здесь люди услышат голос Бога, который даст им 10 заповедей. И двинулись они из Рефидима и пришли в пустыню Синайскую. Опять этот акцент делается. И расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы. Израиль – это не только название народа, это имя Иакова, сына Исаака, внука Авраама. Поэтому таким образом, как бы духовно путешествует как бы один человек, Израиль, Иаков. Потому что весь народ был заключен в нем. И чтобы подчеркнуть их единодушие, что они как один человек, их называют Израилем, подчеркивая единодушие. Единодушие или в правде Божией, или иногда единодушие в грехе, когда рядом с именем Израиль стоят Божьи какие-то суровые слова. Моисей взошел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря, так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израиля. Вот здесь мы встречаемся с такой таинственной ситуацией. Моисей, вот внимательно посмотрите на этот стих, Моисей зашел к Богу на гору, то есть он поднялся на гору, на самый ее верх, и возвал к нему Господь с горы. С какой горы? Он уже на горе, Моисей. То есть Моисей поднялся на гору, на самый верх, и вдруг увидел, что он стоит у подножия духовной горы. И с этой духовной горы Бог взывает к нему. То есть любые наши озарения, просветления, до каких бы вершин мы ни поднимались бы, мы все равно будем оставаться у подножия Божественной горы. Поэтому здесь вот так и сказано. «Взошел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря, так скажи дому Иаковлеву, то есть потомкам Иакова скажи, и возвести сынам Израиля». Слово «Израиль», оно имеет двоякое значение, как я вам часто поясняю. Оно может означать тот, кто борется против Бога, или можно перевести как «воин Божий». В зависимости от того, как люди себя поведут, они будут или богоборцами, или воинствами Господним. И точно так же выражение по поводу Божьего народа, или как звезды на небе, или как песок морской, песок, он попирается ногами, а звезды светят на небесах. То есть, если человек крещен, стал православным христианином, то у него два только пути есть. Или он будет сиять на небесах, или Господь по ревности своей сделает так, что отступник будет попираем ногами. То есть третьего не дано. Как для еврейского народа, так и для христиан крещенных, третьего не дано. То есть если ты причащался, исповедовался, Бог именно ревнивый. Сказано, что Бог ревностный. И поэтому Господь или возвышает, или унижает. Вы видели, Господь говорит, вы видели, что я соделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Действительно, они так быстро пересекали эти пустыни, что было ощущение, что Господь как бы на крыльях носит их. Видите, Господь сотворил великие чудеса, 10 казней, и израильтяне прошли посреди моря, которое расступилось по воле Бога, и яко по суху пешешествовал Израиль. Поэтому Господь говорит, вы видите ли, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Вот эти слова Моисей слышит с горы, взирая на гору, то есть созерцая духовный мир Божий, взирая на высоту небеса небес, где обитает Господь. Господь разговаривает с одним человеком, но обращается как бы ко многим, потому что Моисей Божий пророк, и все слова, которые он услышит от Бога, он должен будет в таком же виде передать их другим людям. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать заповеди мои, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя земля. Что значит быть уделом Господним? То есть удел – это выделенное, отделенное, удел, поместье, то, что отделено. В Ветхом Завете отделенное, выделенное – это и есть святое. Святое – это значит выделенное. И христиане должны понимать, что святость – это выделенность из мира. То есть мы совершаем свой исход из этого мира. Какой исход мы совершаем? Из состояния чад гнева в состояние чад Божьих. И в этом исходе нашим вождем является сам Сын Божий, Христос Иисус. Здесь Господь подчеркивает, что вся земля принадлежит Ему, но Он выбрал для Себя определенных людей. И на первом этапе домостроительства Божия такими людьми являлись и только люди еврейской национальности. Но, как мы сегодня слышали проповедь о званных и незваных, потом Господь переменил свое отношение к Израилю, и он повелел через Сына Своего, чтобы апостолы проповедовали всем племенам, всем народам и всем языкам. То есть здесь говорится, как бы, вы у меня удел, но и вся земля моя. То есть с вас я начинаю, а потом все другие народы будут тоже призваны стать на стези исполнения Божьих заповедей. И вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Что значит быть царственным священством? Вы знаете, что когда человека ставят в цари или в епископы, его помазывают миром. А каждый из вас тоже помазан миром после крещения. И в этом смысле все православные христиане по благодати царственное священство.